Глава третья. Через пару дней симпатичные мордашки братьев снова стали больше походить на европейские, чем на азиатские. Хотя бабуля все еще величала их игом. Вещи опять повынимали из сумок и об отъезде напоминали только стоявшие в сторонке чемоданы. Бубликовые игрушки и ошейники, которыми успел обзавестись песик, также валялись тут и там. Хотя для них даже выделили отдельную сумку. Дима усиленно работал, желая заняться другими делами по приезду в столицу. Парни же, вновь урвав кусочек свободы, забирались в лес все дальше, являясь домой к ночи. Борька с Машей час от часу становились только слаще, воркуя друг с дружкой. Глядя на них, бабуля как-то заметила. «И чего мальчишек за медом посылали? Вот с этих уже чай засахарился!» Дима не сдержал смешка, ибо был полностью согласен со старушкой. Медведь кардинально преображался, наглаживая беременный живот своей супруги. Даже в момент едкой подколки друг лишь еще шире улыбнулся. Волк ничего против этих нежностей не имел. Тем более Борька вернулся в работу, занимаясь делами фирмы. Просто видеть его таким было непривычно. Обычно их счетовод больше мрачно хмурился и молчал, а теперь волк не узнавал друга, но был рад за медведя. Беда пришла, откуда не ждали. В один из вечеров, когда вся большая компания уселась ужинать, к ним, задыхаясь от бега и волнения, заглянула Машина подруга Ольга. Волки хорошо знали эту женщину, державшую единственный магазинчик в селе. «Что случилось?» – глядя на нее, недоуменно спросила медведица, встретив женщину на широкой веранде. «Федька!» – с трудом дыша прошептала Оля. «Федька пропал!» «Как?» – почти в ужасе спросила Маша, заставив насторожиться всех оборотней и бабулю. «Наругала за тройки!» – чуть не плача поведала женщина. А он, подлец, и убежал. Думала, у друзей или к отцу помчался, а теперь пошла искать. Нет нигде и не видали его. Судя по панике в глазах, она пришла за помощью. Не так давно выяснилось, что добрая половина деревни в курсе об истинной природе Марии, а заодно и Бориса. Да и про них с братьями тоже теперь все понятно. Просчитывая дальнейшие шаги и риски, Дима поднялся за всеми и вышел на просторную площадку перед домом. «Так, женщина, не суети», – строго произнес Илья Николаевич. «Говори по порядку». Ошалело взглянув на генерала, Ольга почти плача сообщила, что оббегала всю деревню, но сына не нашла. Селяне, прекрасно знавшие Федора, уже собрались искать его в лесу. «Маш, помоги», – прошептала подруга медведицы. «Только ты сможешь его найти. Ночь уже скоро, а в чащобе опасно. А вдруг кто его увел? Или что похуже удумал и запер его? Или в другое село увез?» С каждым словом женщина все больше впадала в панику. Расширившиеся зрачки почти затопили глаза, выдавая неподдельные эмоции. «Успокойся, Оль», прошептала медведица, коснувшись руки обеспокоенной матери. «Мы займемся поисками», – тихо произнес Борис и оглядел всех оборотней по очереди, встречая согласные кивки. «Кому-то надо остаться в доме», – внезапно произнесла баба Эля. «Вдруг кто задумал не просто ребенка спрятать?» «Что?» – недоуменно спросила Ольга, тяжело дыша. «Кому это надо?» «Дураков много», – многозначительно отозвалась старушка. «Димка, останься с Машей и бабулей», – попросил Борис. «Остальные на поиски». Село гудело, и местные жители бродили по улицам, надеясь, что паренек просто спрятался где-то и уснул. Оборотни разделились и прочесывали лес. Дима остался охранять беременную медведицу и старушку, которые также присоединились к человеческим поискам. Пока Маша утешала и поддерживала подругу, Бабуля медленно шагала рядом с ним. Дима имел немного дурных привычек, и одной из них было курение. Хотя волк мог подолгу не брать в руки сигареты, но иногда затянуться все же хотелось. Медленно вдыхая зловонный дым, мужчина вглядывался и вслушивался в округу. «Как думаешь, кто дурное затеял?» — спросила бабуля, внезапно отобрав у него папиросу и хорошенько так затянувшись. Заметив, как старушка наблюдает за внучкой и особенно за тем, смотрит ли Маша в их сторону, Дима лишь покачал головой. «Пока рано делать выводы», — ответил он, осматривая округу и надеясь, что вечер закончится без происшествий. «Ты за домом-то гляди», — посоветовала бабуля. «Подожжет еще кто?» Удивив этим волка, старушка быстренько докурила его Black and Gold и, велев не выдавать ее внучке, скрылась в толпе. Когда вечер уже официально стал полночью, Илья Николаевич вернул ребенка почти сошедшей с ума матери. Как выяснилось, мальчик ушел в лес и заблудился. Генерал успокоил Ольгу, а по оттопыренному красному уху Федора Дима догадался, что старый медведь и разъяснительную беседу успел провести. Односельчане выдохнули от облегчения и стали потихоньку расходиться по домам. Ольга все еще стояла рядом с Ильей Николаевичем, прижимая сына к себе, да с таким выражением лица, что Дима лишь приподнял брови. Хорошенько присмотревшись к старому медведю, волк не сомневался, что кое-кто вскоре воспользуется этой благодарностью. Слишком уж пристально генерал смотрел на женщину, да и фигуру уже оценил. По дороге домой Маша допрашивала бабулю насчет запаха табака, который уловила от нее. Дима шел за ними и даже не удивился, когда старушка адский одуванчик спихнула все на него. Курил, конечно же, он бесстыжий, а дым на нее скромную попадал. Но беременную медведицу сложно провести, нюх у нее сейчас был острее волчьего, о чем Маша тут же напомнила, но бабулю это не проняло, и старушка весьма натурально оскорбилась и умотала к себе в комнату, заявив о своей полной и безоговорочной невиновности. Остановившись на веранде, Дима лишь хмыкнул. Если бы он сам не участвовал в раскуривании сигареты, засомневался бы в аргументах Маши. Убедившись, что ни близнецы, ни Борька не вернулись, волк обернулся за высоким забором, подальше от глаз сородичей, и громко завыл, запрокинув голову, объявляя оборотням о завершении поисков ребенка. Медведь появился спустя полчаса и быстро накинул вещи, оставленные для них Машей. «Николаич нашел мальчика», — сообщил новости Дима. «Пацаны еще не вернулись», — проворчал Борька, сражаясь с футболкой. «Может, загулялись», — пожал плечами волк. «И бати нет», — удивился медведь, поведя носом. «Или он к себе ушел?» «Полагаю, что генерал в данный момент вкушает благодарность от Машиной подруги за совершенный подвиг». Иронично вскинув бровь, поделился предположениями волк. «Да ну!» – сомнением протянул Борис. «Как говорит бабуля, он старый, а не мертвый», – хохотнул Дима. «Тем более твой батя не такой уж и старый. На раз его точно хватит, а может и не на раз». «Хм...» — нахмурился медведь. «Я не очень хочу знать о его победах на этом поприще, а тем более о провалах. Ты будешь ждать парней?» «Как всегда», — пожав плечами, отозвался волк. «Ладно, я спать», — вздохнув, произнес медведь и зашел в дом, оставляя Диму на веранде. Вновь закурив черную сигарету золотым фильтром, волк медленно выдохнул густой табачный дым, разглядывая бархатное небо и темный лес. Когда-то жизнь его и братьев тоже кардинально изменилась в похожую ночь. Несмотря на то, что они все родились в один день, он считался старшим. Судьба оказалась к ним не слишком добра, хотя волки появились в любящей семье. Мужчина помнил те далекие времена, когда папина щетина кололась и нещадно щекоталась, а мамин смех, словно колокольчик, звенел в большом доме. Ее длинные русые волосы, спускавшиеся ниже спины, были такими шелковистыми, легко проскальзывая между его пальцев. Дима, Кир и Яр были сыновьями Альфы Огнева, его наследниками и надеждой. Но все это рухнуло с приходом чужака. Новый волк, моложе и наглее, вступил на землю огненной стаи и победил в личном поединке. Все случилось неподалеку от их дома, и там было много оборотней, которые не посмели вмешаться в спор за титул вожака. Когда их отец рухнул на земь, общий шок потряс стаю, а их мама, оскалившись, перекинулась, чтобы напасть, но чужак оказался проворнее. Позже в дом шумной гурьбой вошли незнакомые волки и стали бесцеремонно осматривать свои новые владения. Ощетинившихся мальчишек, которых нашли в детской, быстро притащили к вожаку и представили. Память ребенка – штука избирательная. Она порой не хочет видеть все разом, а оставляет лишь фрагменты. Бегая по этим лесам, так похожим на родные, Дима вспомнил крики матери в ту ночь. Он будто вновь оказался у окна, наблюдая за странным действом, прекрасно понимая, что незнакомец делает с ней. Никто не вмешался и не остановил нового Альфу. Все молча опустили глаза и проглотили унижение, доставшееся ведущей самке стаи. Волк вспомнил и то, как мама в шоке и прострации голая сидела на полу у ног Альфы в кабинете отца, когда их привели к нему. Увидев своих сыновей, Изольда будто очнулась и заслонила их от взора чужака. Эти детали мозаики всплыли в его памяти лишь совсем недавно. После того, как трансформация стала проходить менее болезненно, сознание зверя прояснилось и возвращало человеческой сущности потерянное. Ранее Дима не помнил ни страданий матери, ни того, как она, униженно склонив голову, просила чужака пощадить сыновей. Волк помнил лишь то, как она быстро вела их по лесу и, внезапно остановившись, велела никогда не возвращаться домой. В его памяти навсегда отпечатались Кир и Яр, которые, утирая слезы, затравленно смотрели на него и жались друг к другу, заслышав уханье совы. Дима прекрасно помнил злость и ярость на отца, что так легко пал в бою за свою семью, и ненависть к матери, которая бросила родных детей в лесу, скрывшись во тьме, а также голод, до боли скручивавший животы и до слез сводящий с ума. Медленно вдыхая дым, Дима отпускал прошлое. Пусть оно сгинет в ночи вместе со старыми обидами. После того, как они все чуть не погибли в бане на соседнем участке, волк серьезно решил модернизировать свою жизнь. В данный момент у него все было, и одновременно он не владел ничем. Глядя на довольного друга, Дима понимал, чего именно не хватало. Пора было возвращаться в столицу и забрать то, что давно принадлежало ему. Когда до рассвета оставалось пара минут, близнецы вернулись из леса, Яр нес девушку в белом длинном платье. Судя по болтающейся руке, она была без сознания. «Блядь!» – от души высказался Дима, вставая на ноги и напряженно вглядываясь в приближающихся.